Глава третья. Но ровно через два дня я передумала и утром звонила на работу, чтобы попросить несколько дней отпуска. Руки у меня тряслись так, что я едва удерживала телефон, а в голове я пыталась собрать мысли. Вся моя натура протестовала против того, что я пережила прошлой ночью. Ведь такого просто не бывает в жизни. Не может быть. Или может? С работы меня отпустили, согласившись оформить отгулы заранее отработанное мною время. Начальник знал, что не так давно я вообще еле ноги таскала. Так на меня повлиял развод, поэтому пошел мне навстречу. Получив отгулы, я пошла в ванную и взглянула на себя в зеркало. Из отражения на меня смотрела взъерошенная женщина с валившимися глазами, окруженными синими кругами. На виске красным пятном расплылся ожог. Зубы мои стучали от пережитого страха. Заставив себя хоть как-то отогнать эту дрожь, я принялась умываться. Я намеревалась пойти к Антонине и узнать, где живет эта самая Елизавета и где находится эта Карпухина. Нужно что-то делать, пока я концы тут не отдала. Вода текла из крана. Я набирала ее в дрожащие ладони и вспоминала прошлую ночь. Ну, которой не может быть. Потому что законы физики и все такое. И не бывает этого. Потому что бабкины сказки. Но вот этот самый ожог, опаливший мне висок и стерший чуть не половину брови, говорил мне об обратном. Вечером я пришла с работы, как обычно. Удалось закончить все дела вовремя, и не пришлось задерживаться. Хотя задерживаться я любила. Вообще любила работать в опустевшем офисе, где слышны по коридору только одинокие шаги уборщицы. А что мне дома-то делать? Вот и сидела, работала. При этом дел у меня к вечеру оставалось немного, и я больше сидела в соцсетях. Но при этом выглядела в глазах начальства как ответственный работник, который, не жалея себя, задерживается на работе, чтобы потрудиться во благо компании. Начальник частенько выписывал мне премии за это. А вот коллеги иногда смотрели косо. Но да что мне до них? Каждый выживает, как может. Так вот, вернулась я поздно, есть не хотелось, и я поставила чайник. Этот странный аппарат, хозяйский, со свистком на носике, бурчал на плите, когда я услышала, как во входную дверь кто-то скребется. Я подумала, ну, может быть, это Тоня пришла? При ее странностях всего можно ожидать. И я пошла в прихожую. Но как только я оказалась там, в ушах у меня тонко зазвенело. Все остальные звуки словно исчезли. Мир словно остановился. Воздух загустел. Пол под босыми ногами стал ледяным. «Тоня, это ты?» — спросила я и поразилась тому, как прозвучал мой голос, сипло и визгливо. За дверью кто-то завозился и заскреб ногтями о железную дверь. Ручку дергали. Я слышала, как скрипят ее пружины. «Тоня, если это ты, скажи или постучи нормально, иначе я не открою. Что у тебя случилось?» Я услышала, как тот, кто был за дверью, словно бы опустился на корточки и скреб теперь у самого пола, а потом вдруг резко у дверного глазка. Меня непреодолимо потянуло взглянуть, кто же там. Нет, но это точно может быть только эта сдвинутая Антонина. Я подошла к двери, каждое движение давалось мне с трудом. Тело словно протестовало против такого решения, крича всеми инстинктами «Не ходи!». «Но если это и правда, это Тонька, я дурку вызову!» Сердито подумала я, заглушая такими думами животный страх, сковавший все внутри. «Пусть заберут и пролечат. Мало ли, что она в другой раз вытворит. Может, газ откроет и спать ляжет. Или пусть определяют, может, она вообще опасна для окружающих». Эти мысли словно бы отрезвили меня, и я взялась за язычок глазка, закрывающий обзор. Но в это время в кухне вдруг резко засвистел чайник. Я подпрыгнула от неожиданности, рука моя дернулась, открыв глазок полностью. Я машинально глянула туда, а оттуда на меня смотрела сама преисподняя. Тьма, кромешная и бездонная, холодная и в то же время обжигающая, вот что только на один миг глянуло мне в лицо, опалив висок. Я закричала, отпрянула назад и, споткнувшись о собственные кроссовки, упала на пол. Руки мои ожгло холодом, а то, что было за дверью, протяжно выло, шипело и истово скребло дверь. Я поползла в кухню, где громко свистел и плевался кипятком чайник на плите. Мне его звуки почему-то показались спасительными. А добравшись до кухни, я увидела стоявшую на столе рядом с газовой плитой банку с солью. Соль! Я вспомнила, эта чокнутая Антонина говорила мне, что под порог нужно насыпать соль. Ну а что? Сейчас никто этого не увидит и не узнает. Никто не припишет мне, что я тронулась умом от россказни сумасшедшей соседки. Пусть будет соль. Кое-как я поднялась на ноги и схватила банку, уронив на пол керамическую крышку в виде лимона. Она разлетелась вдребезги по всему полу. Но я не обратила на это внимания. Под свист чайника, сжимая в руках банку с солью, я выглянула в прихожую. За дверью что-то билось, издавая жуткие звуки. «Неужели никто не слышит этого?» — мелькнуло в голове. «Ведь соседи должны это услышать и позвонить хоть куда-то, в полицию или в МЧС, я не знаю. Или все это слышу только я. Все это происходит только в моей голове. А значит, я сошла с ума, как моя соседка». Я шагнула вперед и сыпанула на дверь из банки. Кристаллы соли ударялись о дверь, загорались синими искрами и с металлическим звуком падали на пол. То, что рвалось в квартиру, утробно загудело. Звон в моих ушах стал невыносимым. Казалось, что у меня сейчас лопнут барабанные перепонки. Обожженный висок горел нестерпимо. Я рухнула на колени, снова ощутив под собой ледяные половицы. Соль из банки просыпалась под порог. Я трясла рукой скорее от страха, насыпая кривую дорожку вдоль порога. Белые кристаллики теперь горели зеленым ярким огнем, и мне показалось, что я даже вижу истинно зеленые языки пламени. Вой за дверью и звон в моей голове прекратились одновременно и резко, отчего я повалилась на бок, разбив банку из-под соли. В тишине раздавался только захлебывающийся свист кипящего на плите чайника. Всю ночь я просидела в кухне, в углу. Мне было страшно идти в комнату, ведь свет там включался не сразу на входе, а заставить себя ступить в темноту я не могла. В кухонном шкафчике я нашла пачку соли, которую я сама купила, въезжая сюда, но пока не открыла. Пользовалась той, что осталась от прежних жильцов. Вспомнив все эти дурацкие фильмы ужасов, которые, может быть, и не были такими уж дурацкими, я уселась в угол и рассыпала соль вокруг себя. Так я встретила утро. И вот теперь, отпросившись с работы, я намеревалась выспросить у соседки про это Карпухино, на каких куличках бы оно ни находилось, и про эту самую Елизавету. Вообще, у меня было много вопросов, но я понимала, что Антонина мне на них, скорее всего, ответов не даст. А теперь мне предстояло самое трудное. Я стояла в прихожей и смотрела на входную дверь. Она была заперта на два замка, как я обычно и делала в последнее время. Под порогом белела белая дорожка рассыпанной мною соли. Кристаллики разлетелись чуть не до половины прихожей и сейчас хрустели у меня под ногами. Как открыть дверь? Как решиться открыть дверь и выйти за порог? Как узнать, что там за дверью. О том, чтобы посмотреть в глазок, и речи не могло быть. Тут я потрогала обожженный висок, на нем надулся небольшой волдырь. «Но еще одной такой ночи я не переживу», — подумала я. Взяв в горсть немного соли и приготовившись кинуть ее в первое попавшееся, что окажется там, я резко открыла дверь. Вскрикнув, я кинула соль в того, кто там был, а это оказалась удивленная соседка из квартиры напротив. Она стояла с мусорным мешком в руке и изумленно смотрела на меня. С лацканов ее пиджака скатывались кристаллики соли. «Вы совсем, что ли?» Рявкнула она на меня, стала отряхивать одежду, и, испуганно на меня озираясь, она поспешила вниз по лестнице. «Еще одна чеканутая! Надо психбригаду вызывать, на людей уже кидаются! Я хозяйке квартиры позвоню!» — крикнула она мне, когда оказалась внизу лестничного пролета, подальше от меня. «Пусть выселяют вас, ненормальных!» За ней хлопнула подъездная дверь, а я так и стояла на площадке, сгорая от стыда и страха. А площадка была обычной. Только вот когда я внимательно рассмотрела свою дверь, то увидела, что в некоторых местах покрытие на ней вздулось, словно от жара. И следы эти были похожи на отпечатки чьих-то горячих пальцев. Что-то сжигало эту дверь и хотело сжечь меня саму. Я принялась стучать в дверь Антонины, громко говоря, что это я, и чтобы она не боялась открыть мне дверь. Но никто не отозвался мне. Я прислонила к двери ухо и принялась слушать, стараясь унять свое громко бьющееся сердце. Его стук и мое частое дыхание не давало мне услышать, что же там происходит по ту сторону двери. Подняв глаза, я вдруг увидела, что глазок на двери Антонины оплавлен. Он был черным, краска вокруг вспучилась. И вдруг я услышала за дверью какой-то шорох, как будто кто-то водил рукой по двери. Я снова стала стучать. «Тоня! Тоня! Это я, Лена! Открой, пожалуйста! Очень нужно поговорить!» Дверь отворилась, но лучше бы она оставалась закрытой. На меня вывалилась Тоня. Один глаз ее полностью залился кровью, словно он вот-вот лопнет, а второй... А второго не было вовсе. Она упала мне на руки и прохрипела: «Карпухина! Карпухина! На! Возьми!» Рука ее разжалась, оттуда вывалилась скомканная, испачканная сажей и кровью бумажка. Там что-то было написано кривыми буквами. Я сунула бумажку в карман и стала громко кричать, звать на помощь. На мои крики прибежали соседи. Некоторых я видела впервые, и только бабушка Божий одуванчик с пятого этажа была мне знакома. Она стояла у окна, опершись на свою палку, смотрела на Антонину и укоризненно качала головой. Во всеобщих криках я каким-то чудом расслышала ее слова, а может, и по губам поняла, не знаю. «Эх, Тоня, Тоня, так ты не простила матушку свою. Теперь вот к ней уходишь».